Со своей стороны, дикари отлично знали, что Марион был начальником белых. Они ежедневно доставляли ему превосходное тюрбо, так как знали, что капитан любил эту рыбу. Каждый раз, когда он приезжал на берег, раздавались громкие крики радости, появлялись нескончаемые изъявления преданности и любви, в которых принимало участие все население, не исключая женщин и детей. 8 июня капитан по обыкновению сошел на берег. Его сопровождал отряд туземцев. Одни находились в его шлюпке вместе с гребцами, другие в своих пирогах, окружавших его со всех сторон. В этот день радостные крики и проявления восторга и дружбы были еще громче и выразительнее, чем обыкновенно. Здесь собрались вожди диких с Такури во главе. И с общего согласия провозгласили Мариона главным предводителем страны. Затем они переодели его, только без татуировки, завязали ему волосы, как у себя на макушке, и воткнули 4 пера, знак могущества и доказательство высшей власти. Вечером, вернувшись на корабль, Марион чувствовал себя более счастливым и удовлетворенным, чем обыкновенно. Со своей стороны Крузе, лейтенант Маскарена, подружился с одним из туземцев, которые посещали корабль, и которых он видел на берегу, юноши лет 17 или 18, очень симпатичной наружности и очень неглупым. Он ежедневно посещал лейтенанта. 11 июня он явился, как обычно, но на этот раз казался печальным, почти убитым. Крозе выразил желание иметь оружие и инструменты, сделанные из превосходного нефрита, употреблявшегося новозеландцами для изготовления оружия. Он принес ему различные предметы со слезами на глазах. Крозе по обыкновению хотел ему дать в обмен железные инструменты и красные раковины, предмет его горячих желаний, как заметил раньше. Но юноша, грустно улыбаясь и печально качая головой, отстранил их от себя. Тогда лейтенант хотел возвратить ему принесенные им вещи, он их не взял. Лейтенант предложил ему есть, но он все время отказывался, сопровождая свой отказ печальным покачиванием головы, вызвавшим уже беспокойство Крозе. Затем, кинув на лейтенанта последний взгляд, взгляд невыразимой грусти, выражавший, казалось, последнее «прости», он медленно вышел из каюты, поднялся на палубу, бросился в свою пирогу и исчез. Крозе, обеспокоенный грустным видом своего юного друга, перебирал в уме всевозможные причины, которые могли бы вызвать эту печаль, никогда не замечавшуюся им до сих пор. Насколько он не ломал себе голову, он был очень далек от истины. Наконец, на другой день, 12 июня, около часа дня, капитан Марион приказал приготовить себе шлюпку, сел в нее, взяв с собой 2 молодых офицеров, Литу и де Водрикура, одного волонтера и корабельного каптенармуса. Их сопровождало несколько вооруженных матросов. Образовался небольшой отряд из 17 человек. Такури, другой вождь, и 5 или 6 диких явились еще более предупредительные, чем всегда, пригласить Мариона полакомиться у Такури устрицами и половить сетями рыбу в той части бухты, которая была расположена против деревни, где он жил. Они уплыли. Лодка капитана захватила сразу французов и диких. Вечером Марион не вернулся. Это обстоятельство, которое должно было бы напугать всех, так как случилось впервые, не произвело на экипаж почти никакого впечатления. Отношения с туземцами были настолько хороши, гостеприимство их было настолько известно, что никто не встревожился их отсутствием. Полагая, это было очень вероятно, что капитан Марион, желая посмотреть на другой день на работы в мастерской, очень подвинувшиеся за последнее время, заночевал на берегу, чтобы с утра попасть в кедровый лес, где находился, как мы уже говорили, 3-й пост. На следующий день Дюклезмер, капитан Кастри, отправил свою шлюпку за водой и дровами для ежедневного потребления. По установившемуся обычаю, корабли поочередно выполняли эту обязанность, и очередь была на этот раз за Кастри. Шлюпка отправилась в 5 часов утра. В 9 часов, когда некоторые начали беспокоиться, удивляясь, что шлюпка не возвращается обратно, хотя она должна была бы вернуться уже 1.5 часа назад, один из матросов заметил в море какую-то черную точку. Он обратил на нее внимание товарищи, позвали офицера, который пришел с подзорной трубой, и в черной точке узнал белого, по-видимому, матроса или офицера. Он немедленно же приказал спустить на воду лодку и изо всех сил стал грести к пловцу, которого вытащили как раз в ту минуту, когда, выбившись из сил, он уже тонул. Это был человек со шлюпки Кастри. Он получил 2 раны копьем в бок, потерял так много крови и сил, что не мог говорить, хотя старался дать понять знаками, что необходимо как можно скорее плыть на берег, так как остальные товарищи подвергались страшной опасности. Его перевезли на его корабль, потому что он принадлежал к экипажу Кастри, и там он рассказал, что он и его товарищи достигли берега около 7:30 утра, что дикие по обыкновению ожидали их на берегу без оружия и приняли их с обычными изъявлениями дружбы, к которым уже все привыкли. Не давая матросам времени самим сойти на землю, они посадили их на плечи и перенесли на берег. Но тогда, когда матросы, рассеявшись, были заняты вдалеке друг от друга рубкой дров, дикие вернулись с копьями и палицами и безнаказанно напали на них. Туземцы так хорошо рассчитали все, что каждому матросу пришлось иметь дело с 7-8 диких именно тогда, когда он менее всего ожидал нападения. Поэтому менее чем в 5 минут 10 матросов были убиты в присутствии тех, которые были схвачены живыми. Что касается его, то, по счастью, на него напали только 3, поэтому у него была возможность защищаться и некоторое время держать их на почтительном расстоянии. Он воспользовался этим временем, чтобы бежать, и бегство его было тем более необходимым, что он видел, как на помощь к нападавшим на него бежали 4 дикарей, которые, покончив с его товарищами, хотели, в свою очередь, добить и его. Но, несмотря на 2 полученные раны, ему удалось добраться до густого кустарника. Как змея он скользнул туда, забрался в самую глубь и, не двигаясь, почти не дыша, стал ждать и смотреть. Тут он увидел страшное дело, как дикие потащили тела его несчастных товарищей на прогалинку. Там они раздели их, вскрыли живот, вытащили оттуда внутренности и разделили их на куски.